Если имеешь друзей, избегай частых с ними свиданий. Видеться с ними через долгие промежутки будет полезнее и для тебя, и для них. Если же почувствуешь, что тебе от них бывает какой-либо вред, совсем не приближайся к ним. Друзей надлежит тебе иметь таких, которые были бы полезны тебе и способствовали твоему житию. Избегай встреч с людьми лукавыми и немирными, и ни с кем из таких не живи вместе, и от недобрых предложений их отрицайся, ибо они не Богу служат и не ради Его живут. Да будут друзьями твоими мужи миролюбивые, братья духовные, отцы святые, ибо таковых назвал так Господь, говоря: «Мать моя и братья мои и сестры суть те, которые творят волю Отца моего иже на небесех». Не водись с хлопотливыми и суетливыми, и не ходи к ним на трапезу, чтобы они не увлекли тебя в свои прелести и не отвели от науки искусства безмолвнической жизни, ибо есть у них такая страсть увлекать. Не преклоняй ухо твоего речам их и не принимай замыслов сердца их, ибо они поистине вредны. К верным земли пусть лежит душа твоя, и соревнованием плачу их, да болит сердце твое по примеру Давида, который говорит: «Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною». Если кто из шествующих путем любви Божией, пришедший к тебе, позовет тебя вкусить хлеба соли, и ты захочешь пойти, пойди, но скорее возвращайся в келью свою. Если можно, никогда не ночуй вне кельи своей, чтобы всегда с тобою пребывала благодать безмолвия, и ты беспрепятственно совершал установленное тобою келейное служение. Не поблажай похоти добрых яств, и не увлекайся приманкой удовольствий и роскоши, ибо питающийся пространно, жива умерла, как говорит апостол. Не насыщай чрево своего чужими яствами, чтобы не пристраститься к ним и не сделать привычки почасту трапезовать на стороне, ибо сказано: не прельщайся насыщением чрева. Если увидишь, что тебя часто зовут из кельи, отказывайся, ибо часто бывать вне кельи вредно. Это отъемлет благодать, помрачает мысли и истневает теплое желание безмолвного с Богом пребывания. Посмотри на вино, как оно, если долго очень стоит неподвижно на одном месте, хорошо отстаивается, делается светлым и благоуханным. А если его переносят с места на место, то оно бывает мутно, мрачно и на вкус неприятно по причине поднявшихся осадков и дрожжей. Приравнивая себя к нему, пытайся уподобиться ему, каково оно бывает в первом случае. Пресеки сношение со многими, чтобы ум твой не был рассеян помыслами и не возмущался чин безмолвия твоего. Учреди у себя рукоделие и будь за ним, если можно, день и ночь, чтобы не только самому никого не тяготить собою, но иметь возможность подавать другим, как и заповедует святой апостол Павел. Этим будешь побеждать ты и беса уныния, и отревать все другие вражеские походствования. Ибо дух уныния обычно нападает на праздного, о котором говорит премудрый, что он в похотях есть. Отдаяние и приятие не избежишь греха. Потому продаешь ли что или покупаешь, понеси небольшой убыток сравнительно с настоящей ценою, чтобы, добиваясь настоящей цены, не увлечься приемами корыстолюбцев и не впасть в пагубные для души дела, любопрение, клятва преступления, измену словом, и тем не обесчестить и не посрамить досточестного достоинства нашего звания. Помышляя об этом, держи себя осторожно в даянии и приятии твоем. Если же хотел бы ты избрать лучшее, и это для тебя возможно, передай другому, кому человеку верному, заботу о себе, чтобы, сделавшись таким образом благодушным, свободным от томящих забот, мирным себе, пожил ты затем благими и радостными, преисполняясь надеждами. К таким благопотребным делам обязывает тебя чин безмолвия. Предложу тебе теперь и о прочем, что еще в нем необходимо бывает содержать. Ты же слушай меня и делом совершай, что тебе заповедую. сидя в келье своей, вспомни день смерти, вообрази тогдашнюю мертвость тела, представь крайность, в какой будет находиться душа, и возболезнуй о том. Этим подкрепишь ты в себе презрение к суете, метущей мир, возгреешь любовь к смиренной, избранной тобою доле своей, и возревнуешь неуклонно и неослабно прибыть в безмолвии своем. Вспомни и о теперешнем состоянии души в аде. Подумай, каково им там, в каком они горьком молчании, в каком мучительном стенании, в каком страхе и замирании от ожидания страшного суда, каково их непрестанное раздирание душевное, каковы их безмерные слезы. Вспомни также и о дне воскресения, и предстание пред Богом. Вообрази страшный и ужасом потрясающий онный суд, выведи на среду, что ожидает там грешников, стыд пред лицом Бога и Христа Его, пред ангелами, архангелами, властями и пред всеми людьми. Представь и всем училище, огонь вечный, червя не усыпающего, тартар, тьму, над всем же этим скрежет зубов, страхи и мучительные страдания. Приведи также на мысль и благо, отложенное праведным, дерзновенное освоение с Богом Отцом и Христом Его, с ангелами, архангелами, властями и со всем ликом святых, царство с сокровищами Его, радость и наслаждение.